Продолжаю. Я ничего уже не говорил по поводу отцов и детей и дыма. Даже хвалил первую, а вторую прочел только в декабре прошлого, 1875 года, и увидел там мой мотив из обрыва, как выше упомянуто, с переделкою миража в дым. Этот дым, как художественное произведение, ничтожно. Кажется, нет ни одной личности, ни одного почти штриха артиста. Это памфлет против русского общества, то есть против призрачности русской жизни и квази-деятельности. Здесь он выбрал и развел в воде все, что у меня мимоходом сказано на вышесказанной странице, 509, глава 20, том 1, часть 2, издание 1870 года, обрыва. И кроме того, распространился о самородках в разговоре Потугина с Литвиновым. То есть, о чем у меня говорит Райский с Волоховым, ночью за пунктшем, глава 14, в том же томе. Все это взято, разбросано, чтобы приписать себе подчин этих идей, а другие, мол, идут за мной. От этого у него эта бледность, отсутствие всякого создания, особенно в дыме, которого почти читать нельзя. Так скучно, длинно и вяло это перефразированное им чужое сочинение. Для неузнаваемости он перенес действие за границу. Это тоже один из его способов. Его цель и вся деятельность направлены были на то, чтобы выгрузить из меня всякую идею, прежде всего, потом подойти как можно ближе к характерам, взять удачные сцены, даже выражения, и перемешать, перепутать это, как делают в детских игрушечных театрах из картона, кулису направо перенести налево, измену у меня, например, мужчины, перенести на женщину или наоборот и так далее. Если ему самому скажут о сходстве, как и было объяснено при объяснении о дворянском гнезде и накануне, он протестует. «У меня де лекарь, а у него учитель. У меня он ревнует, а не она», и так далее. А когда выйдет мой роман, он и начнет тихомолку указывать своим приближенным на то или другое сходство, и так далее. Да если и не укажет. И без того, дескать, читатели, хоть смутно, да припомнят, что это уж не новое, было где у Тургенева. Если прочесть так сряду, как будто и нет сходства, оно скрадывается у него и у обоих манерою. У меня плодовитостью, у него краткостью и сжатостью, так как ему приходилось выбирать, выжимать сок, обделывать по-своему и выдавать за свое. Это мастерство он показал, между прочим, исказив мой первый роман «Обыкновенная история», уже давно напечатанный в «Современнике», в 1847 году. В «Вестнике Европы», кажется, в 1870 или 1871 году вдруг появилась большая повесть Тургенева «Вешние воды». Никто не заметил, кроме меня, что это есть не что иное, как переделка первой части «Обыкновенной истории». Сразу ничего не заметно, но если прочесть обе повести рядом, чего, конечно, никому не пришло в голову сделать, то сходство будет очевидно. Чтобы удачнее и неузнаваемее спроворить эту штуку, он перенес действие во Франкфурт и изломал значительно всю наружную обстановку. Но если взять все по частям, то у него в повести оказывается все то, что есть у меня. Сначала идея первой части «Обыкновенной истории», целиком вся там. Первая любовь, искренние, юношеские, вешние слезы, как у молодого Адуева, измена и охлаждение с одной стороны, страдание с другой. Характер положительной дяди у меня придан у него солидному и практическому, как дядя Адуева, немцу. Тут и несостоявшаяся дуэль, и другая любовь, подвернувшиеся вслед за первой, и многие другие подробности, даже не забыты и ягоды, которые чистит моя Наденька и его героиня тоже. А главную сцену, центром романа, послужила сцена верховой езды. У меня Наденька с графом, у него какой-то львицы-кокотки с его героем, имя забыл. Чтобы отклонить подозрение, он роль моей Наденьки, то есть изменницы, перенес на мужчину, а роль Адуева дал девушке. Вместо моей, правду сказать, бледной Тафаевой, он набросал очень яркий, весьма удачный очерк барыни Кокотки и ее неуклюжего мужа. Потом наводнил и замазал сходство скучными и бледными подробностями. Конечно, все эти переделки удачно может делать только человек с талантом и с его ловкостью.